Не только о погоде. Замечательные погоды стояли в ту далекую осень. Такие замечательные, что давно уже никто не помнил, чтобы такая когда-то была. Теплая, тихая и в самом деле довольно бархатная. Бабье лето начиналось и заканчивалось, и как только все уже решали, что наступили безвозвратные холода, снова начиналось. И так целых 5 раз кряду. Население всех возрастов радовалось затянувшемуся теплу и прогуливало кто учебу, а кто работу под разными предлогами. Птицы собирали экстренные совещания, в которые уже раз откладывали перелет в южные страны. Облака поднялись повыше и обрели необыкновенную для себя важность. Небо поголубело и стало прозрачнее и глубже, так что на его дне виднелись невидимые в обычные дни звезды, а запах последних цветов смешивался с бензиновым вкусом спешащих на дачу машин и ароматом яблок, согнувших в этот год ветки от деревьев до самой земли. Такая осень и такая погода – лучшее, что предлагается нам для бесцельных прогулок, душевных порывов и размышлений ни о чем. Уставившись во Вселенную, словно неандерталец в азбуку или атеист, попавшийся ему на пути Христа, ты идешь по дороге то волнее от бледнения, то смущее от краснения. Короче, ты выходишь на улицу в возвышенных чувствах, в которых все же имеется некий привкус горечи. Накрапывает, даже не накрапывает, а висит над головой невесомым водяным бисером осенний вечер. А со освещенных афиш глядят на тебя улыбающиеся, довольные собой и состоянием своего банковского счета лица. На душе у тебя мокро, но чисто, как после влажной уборки. А что еще нужно человеку, отпившему водицы из святого источника и не заработавшего себе ангины? Ты смотришь на мир, и он кажется тебе совершенным и несправедливым, грубым и нежным, глупым и заумным, сложным и примитивным одновременно. Мир этот отказывается тебя понимать, а ты платишь ему взаимностью, вкладывая в эту нелюбовь весь свой темперамент. За это он выставляет тебя наружу, под дождь, из любой, пребывающей в тепле, веселье и праздности компании, заставляя чувствовать и понимать бытие как-то иначе, нежели те, кто остался внутри. Как тут не вспомнить, что в низком открывается человеку высокое? В мерзости запустений находит он чистую духовную эманацию, и только в темноте невежества можно увидеть свет, исходящий от невидимого глазом просвещения. У нас и звезды-то имеются только потому, что контрастно выделяются на черном фоне неба, а стали бы ночи белыми, не случилось бы в наших галактических краях ни астрономов, ни астрономии, поскольку в пару мрачного средневековья всех звездочетов пустили бы на поддержание огня в общественных котельных. Это здорово, когда можно вернуться. Забрать назад в запальчивости сказанное слово, заменить некрасивый поступок на благородный, повторить и вернуть то хорошее, что у тебя было, а теперь нет. Но подобное никогда не происходит. Все живется сразу набело, и строгая учительница жизни выставляет тебе отметки, с каждым разом повышая свои требования. А ошибки неизбежны, потому что так уж вышло, что ты избегаешь исхоженных дорог, любишь осень и не недолюбливаешь домашние тапочки. Но проходят годы, и ты осознаешь, что это, такое несправедливое и полное невзгод время, было у тебя самым счастливым, что мир выталкивал тебя не только под дождь, но и под звезды. Они висели над головой, пришпильные к черному плащу ночью, и периодически с него падали. Ты загадывал желания, и почти все они сбылись. Ты верил, что все же найдешь на этой земле свое призвание и место, и так оно и случилось. Ты надеялся, что когда-нибудь научишься объясняться со своей вселенной и расскажешь ей, что в то время, как твои друзья-сотоварищи довольствуются поверхностью, тебя влекла в себе невыразимая словами глубина, и вся твоя растерянность от жизни происходила лишь от невозможности постичь непостижимое, а не по какой-то эгоистической и корыстной причине. Что массу сил и времени ты употребил на то, чтобы казаться таким, как все, и быть кем-то, одним из многих, вместо того, чтобы сразу стать самим собой и никогда ни с кем себя более не сравнивать. И вот той необыкновенной осенью ты набрался духу и высказал Вселенной все, что накопилось у тебя на душе за многие годы. И она тебя поняла и простила, и словно добрая домоправительница взъерошила тебе волосы, заставив сконфузиться. И приняла к себе на постой уже на вполне законных основаниях. «Какая нынче ужасная погода», — сокрушается обыватель, разглядывая в окно моросящую с небес влагу. «Даже собаку из дома не выгонишь». «Погода, погода. Да разве погода может быть плохой? Если погода есть, это уже само по себе замечательно».